Чуть позже я признал правоту своей двоюродной сестры. Иришка выписывала приглашение неторопливо, но делала это значительно быстрее меня. Она не оставляла на открытках чернильных пятен. Ее буквы не раскланивались в разные стороны, как мои. Со списком шефов женщин Лукина разобралась примерно за полтора часа. Заявила, что продолжит завтра. Первый на этой неделе номер газеты «Комсомольская правда» я хорошо рассмотрел в понедельник вечером. Поэтому сразу его узнал, когда во вторник мы с Иришкой вошли в школу. Мне показалось, что в вестибюле школы сегодня эта газета была в руках едва ли не у каждого школьника, хотя в реальности я заметил примерно с десяток экземпляров. На этот раз меня приветствовали в коридоре не только старшеклассники. На меня указывали руками и пионеры. Они толкали друг друга локтями и сообщали: «Смотри, это же тот пацан из газеты. Это наш Вася». Сегодня мне улыбались не только комсомолки, но и девчонки в пионерских галстуках. И все они повторяли эту фразу: «Наш Вася». Шуршание газетной бумаги я услышал и в классе. Подумал о том, что такое количество газет я видел в школе лишь однажды, после первого полета человека в космос. Но тогда с фотографий в газетах мне улыбался Юрий Гагарин. Сегодня же я повсюду видел свои черно-белые фотопортреты. Первым мне сунул на подпись свою газету Черепанов. «Вася, напиши, что мы с тобой за одной партой сидели», — попросил он, — «а то ведь мне потом не поверит». К примеру Черепанова последовала Надя маленькая. Она смущенно улыбнулась и сказала: «Вася, напиши, пожалуйста, что я твоя одноклассница». Степанова повторила Лешину фразу: «а то ведь мне потом не поверит». Ученики 10 класса встрепенулись. «Я еще выводил на газетной бумаге слова «твой одноклассник Василий Пеняев», когда к моей парте выстроилась длинная очередь. В нее стали все, кто принес сегодня в класс газету. Наш класс явился на пятый урок в кабинет физики. Черепанов, Иришка и остановившаяся около нашей парты Надя маленькая обсуждали, что сделает сегодня Шоркан с попавшим к нему в плен Джоном Гордоном. Они не сомневались, что Джон уцелеет и сбежит из облака. Вот только выдвигали разные предположения о последствиях той процедуры, которую провел над разумом Гордона диктатор Лиги Темных Миров. Они высказывали мнение и посматривали в мою сторону, дожидались моего подтверждения. Но я стойко молчал, разглядывал картинки в учебнике. «Нет, это же еще не конец книги», — сказала Иришка. «Не мог он сойти с ума. А если он потеряет память», — произнес Черепанов, — «как тогда он спасет галактику и принцессу Лиану», — добавила Надя маленькая. «Мне кажется», — сообщил Алексей, — «он не договорил». Толкнул меня локтем. Я усмехнулся и сказал: «Ничего не расскажу, скоро сами все узнаете». Черепанов снова меня толкнул. «Вася», — сказал он, — «к тебе пришли». Я повернулся к нему лицом, но вопрос не задал, потому что услышал голос Светы Клубничкиной, который произнес: «Здравствуй, Василий». Клубничкина стояла около моей парты, улыбалась, демонстрировала прекрасный набор белоснежных зубов. Она чуть покачивалась, перекатывалась с пятки на носки и обратно, отчего ее идеально расчесанные волосы едва заметно шевелились. Я отметил, что такими же белоснежными, как и зубы, были воротник и манжеты светиного серого платья. На Свету сейчас смотрели все собравшиеся в кабинете физики ученики 10 класса. Клубничкину этот факт будто бы не смущал. «Вася, я видела твою фотографию в газете», — сообщила Света. «Ты прекрасно на ней выглядишь». Она взмахнула длинными густыми ресницами. «Еще бы», — буркнула Иришка. «Мой брат всегда хорошо выглядит, в отличие от некоторых». Клубничкина будто бы и не услышала слова моей двоюродной сестры. Ее улыбка не померкла. «Вася, я пришла, чтобы извиниться перед тобой», — сказала Светлана, — «за то, что не пришла в воскресенье в кафе». Она выключила улыбку, печально вздохнула, сообщила: «Я плохо себя чувствовала в тот день». Клубничкина прижала ладонь к своему животу и чуть поморщила нос, словно почувствовала болезненный укол в желудке. «Понимаю, что меня это не оправдывает, но я решила, пусть лучше совсем не явлюсь в кафе, чем приду и испорчу вам настроение своим дурным самочувствием». Светлана дернула плечами, виновато поджала губы. Я отметил, что печаль в ее глазах сейчас выглядела очень натурально, почти как настоящая. Ироничные шепотки в классе смолкли, ученики 10-го поценили Светино актерское мастерство. «Вася, я пришла сказать, что сожалею о случившемся», — сообщила Клубничкина. «Это был непорядочный поступок с моей стороны. Все же мне следовало тебя заранее предупредить, или немного потерпеть». Она вновь чуть поморщилась, словно опять среагировала на боль в животе. Краем глаза я увидел, что с лица Иришки исчезла ухмылка. Заметил печальный блеск в глазах Нади маленькой. Услышал, как тяжело вздохнул сидевший слева от меня Леша Черепанов. «Вася, я понимаю, что ты обиделся», — сказала Света. «Прости, что так получилось. Я виновата, понимаю. Сегодня я чувствую себя уже значительно лучше. Надеюсь, что к выходному буду в полном порядке. Если захочешь». Клубничкина пристально посмотрела мне в глаза, выдержала паузу. «На это воскресенье у меня пока нет никаких планов», — произнесла она. «Я буду совершенно свободна, если, конечно, нас не завалит домашними заданиями. Поэтому я с удовольствием прогулялась бы в юность, или еще куда-нибудь». Она пожала плечами и добавила: «С тобой». Я снова отметил, что ни один из моих одноклассников сейчас не ухмыльнулся, даже Иришка Лукина. Клубничкина печально улыбнулась. «Вася, я буду только рада, если ты пригласишь меня в кафе снова», — заявила она. «Уверена, что ты решительный мужчина. Надеюсь, что тебя не испугало случившееся в минувшее воскресенье недоразумение». Света расправила на правом рукаве платья манжету, махнула ресницами, бросила на меня призывный взгляд. Я услышал, как судорожно вздохнул Леша Черепанов. «До встречи, Василий», — сказала Клубничкина. Светлана вновь одарила меня улыбкой и направилась к выходу. «Выздоравливай», — пожелал я. «Выздоравливай», — продублировал мое пожелание Черепанов. «Выздоравливай», — прозвучали в кабинете сразу несколько голосов. Клубничкина вышла из класса. Заинтригованные ее далеко не бесталанным выступлением десятиклассники зачарованно смотрели ей вслед. Глава 8. Отчество Светланы Клубничкиной я узнал у Черепанова за пару секунд до звонка на урок. Проделал уже ставший привычным ритуал приветствия учителя. Снова опустился на деревянную лавку. Понаблюдал десяток секунд за тем, как пожилая учительница физики поправляла шторы на окне около своего стола. Выслушал ее вступительную речь. Убедился, что ни проверочная, ни самостоятельная работа нам в начале урока не грозят. Зафиксировал на своем лице серьезную мину, не обращал внимания на одноклассниц, которые все еще бросали любопытные взгляды в мою сторону. Скомандовал: «Эмма, найди-ка мне информацию о Светлане Ивановне Клубничкиной 1949 года рождения, уроженке города Кирово-Заводск. Интересно, к чему ее привело увлечение театром? Господин Шульц, к моему огромному сожалению, запрошенная вами информация отсутствует. Уточните, пожалуйста, задание. ХМ, я понимаю, конечно, что кинозвездой она не стала, иначе бы я о ней помнил. Но все же, Эмма, перечисли мне актрис театра и кино по имени Светлана Ивановна, 1949 года рождения». «Господин Шульц, мне не удалось найти информацию об актрисе Светлане Ивановой 1949 года рождения. Возможно, имелась в виду Светлана Андреевна Иванова, российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа». «Эмма, стоп, точно не она, Ивановна, а не Иванова. Понятно, что Клубничкина сменила фамилию. Похоже, сделала она это до того, как о ней впервые узнала общественность. Если эта общественность о ней вообще узнала». «Господин Шульц, я нашла 2703 упоминания актрисы Клубничкиной. Светланы? Нет. 602 упоминания о Вере Клубничкиной». «Эмма, стоп. Если не Светлана, то сразу мимо. Не сомневаюсь, что с Клубничкой в интернете все в полном порядке. Я бы просмотрел ее на экране, но слушать такие рассказы на уроке физики не буду». «Господин Шульц, я вывела на экран». «Спасибо, Эмма, не надо. Кого-то ты, несомненно, порадовала красивым зрелищем на экране, но мой монитор временно недоступен. Осталась только одна Клубничкина, да и та меня пока не радует. От похода в актовый зал я сегодня отказался, к радости Иришки, Черепанова и Нади маленькой, которые ждали новые главы о приключениях землянина Джона Гордона в Звездных Королевствах из далекого будущего. Надя Степанова мне сегодня отчиталась, что полностью выполнила план по заполнению поздравительных открыток. Алексей уклончиво сообщил, что тоже почти все сделал, осталось чуть-чуть. После визита в наш класс с Клубничкиной, Леша пребывал в задумчивости, даже во время уроков. По пути к Иришкиному дому он молчал, односложно отвечал на обращенные к нему вопросы. Даже на мое предложение купить мороженое он отреагировал сдержанно и едва ли неравнодушно. Длинный монолог диктатора Лиги Темных Миров, который я озвучил в самом начале новой главы, будто бы привел Черепанова в чувство. Алексей с аппетитом накинулся на мороженое, хмурил брови, реагировал таким образом на угрозы Шорукана в адрес Джона Гордона, грозно сверкал глазами. Когда я вновь прервал свой рассказ до завтра, Леша так же, как и девчонки, разочарованно вздохнул. Но уже через минуту он спросил: «Вася, так ты ее пригласишь, квай куда?» Уточнил я, мысленно я все еще пребывал в Звездных Королевствах. Надя и Иришка посмотрели на Черепанова. Леша смущенно повел плечом и уточнил: «Свету Клубничкину, в кафе, в воскресенье». Я принял сидячее положение, зачитывал новые главы я, лежа на кровати, покачал головой. «Нет, не приглашу». «Почему?» «На это воскресенье у меня иные планы. Клубничкиной в них нет. А если я сам ее в юность позову?» — спросил Алексей. «Ты не обидишься?» Я заметил, как недовольно скривила губы Иришка. Ответил: «Разумеется, не обижусь. Но я бы тебе не советовал ее приглашать». «Почему?» — поинтересовался Черепанов. Он тут же взволнованно закусил губу. «Леша, ты действительно поверил во всю эту ее сегодняшнюю клоунаду перед уроком физики?» — сказал я. Увидел, как на меня с непониманием взглянули и девчонки, и Алексей. Я покачал головой. «Да бросьте», — сказал я. «Вы поверили в ее отговорки, в то, что у нее болел в воскресенье живот и в прочую ерунду?» Я посмотрел на лица десятиклассников, покачал головой. «Ну, вы даете. Вы еще скажите, что Света в меня влюблена, а я, злодей, издеваюсь над ее чувствами». Надя и Иришка переглянулись. Я усмехнулся, спросил: «Что, все так плохо? Приемы Станиславского сработали, вам теперь птичку жалко?» «Какую птичку?» — спросила Лукина. «Маленькую», — ответил я, — «которая полетела к солнцу и не долетела». Десятиклассники вновь обменялись взглядами. Я свесил ноги с кровати и пробормотал: «Ясно, понятно, не испорченные интернетом умы». Поднял глаза на Черепанова. «Леша, ты хочешь пригласить Клубничкину в кафе?» — уточнил я. Алексей кивнул. «Ну да», — сказал он. «Мало она у тебя крови попила?» — спросил я. Черепанов нахмурился. Промолчал. Я снова взглянул на девчонок. Поинтересовался: «Хотите, я вам покажу Свету Клубничкину во всей красе?» — спросил я. «Как это?» — насторожился Черепанов. «Это очень просто», — сказал я. «Леша, ты ей записки писал?» «Какие записки?» — «Мне показалось». Алексей растерялся. «Любые», — уточнил я. «Она твой почерк запомнила?» — Черепанов пожал плечами. «Я ей ничего не писал, только рисунки дарил. Где она, в общем, разные?» Я улыбнулся и сообщил: «Рисунки – это прекрасно. Я бы даже сказал, замечательно». Взглянул на замершую на фоне окна Иришку, указал ей на стол. Сказал: «Садись, сестренка, бери лист бумаги и авторучку». «Зачем?» — спросила Лукина. «Но мое распоряжение она выполнила». Скрипнула стулом, вынула из ящика письменного стола один из моих черновиков. «Письмо напишешь», — заявил я. «Любовное, для Клубничкиной». «Я?» — удивилась Иришка. «Если напишет Черепанов, его в школе заклюют, а я всю страницу кляксами испачкаю, сама знаешь. Твой почерк вполне сгодится, для чистоты эксперимента, так сказать. Сомневаюсь, что Светлана его узнает. Мой почерк она тоже не видела, так что не спорь, пиши». «Что писать?» — спросила Лукина. Она взяла авторучку. «Зачем писать?» — встрепенулся Алексей. Он шагнул к Иришке, будто собрался ей помешать. К нему подошла Надя Степанова. Она стала рядом с Лешей плечо к плечу, словно выразила Алексею таким образом свою поддержку. Надины глаза взволнованно блестели, но я прочел в ее взгляде и любопытство. «Говорю же, любовное письмо», — ответил я. «Для Светы Клубничкиной. От кого? Авторов в письме мы не укажем, но письмо передаст ей Леша Черепанов. Завтра утром». «Так она же подумает», — сказала Надя маленькая, но не договорила предложение. «Она подумает, что это письмо от нашего Алексея», — подтвердил я. Я увидел, что Черепанов смутился и растерялся, поэтому я тут же уточнил: «Но мы всем потом объясним, что это был наш эксперимент». «Какой еще эксперимент?» — спросил Алексей. Он нахмурил брови. Не заметил я веселья и в глазах девчонок. «Это будет проверка на вшивость», — сказал я. «Как бы вы, девчонки, поступили, если бы парень написал вам любовное письмо?» «Смотря, какой парень», — произнесла Иришка. «Гена Тюлеев, к примеру. Что бы ты сделала с его письмом, сестренка?» Я увидел, что щеки Лукиной налились румянцем. «Ну, я не знаю. А если бы тебе написал любовное письмо Леша Черепанов?» — спросил я. Пристально посмотрел на Иришку. Та стрельнула в Алексея строгим взглядом. Черепанов виновато дернул плечом. «Я бы поговорила с ним», — сказала Лукина. Объяснила бы Лёше, что поговорила бы с Черепановым, уточнил я. Иришка кивнула. Ну да, сказала она. С кем же еще? Ты бы показала Лешино письмо своим подругам, спросил я. Дала бы прочесть письмо одноклассникам, чтобы об этом письме заговорила вся школа, чтобы все знали. Черепанов в тебя безнадежно влюблен, Лукина возмущенно фыркнула. Вот еще, нет, Иришка замолчала, посмотрел на Лешу, затем указала авторучкой на пока еще пустую страницу. Вася, ты думаешь, что она? Я уверен в этом, сестренка. А вы сомневаетесь? Черепанов закусил губу. Надя и Иришка посмотрели на него с явным сочувствием. «Не будьте такими наивными», — сказал я. «Клубничкина в меня не влюблена, но она с удовольствием поднимет свой статус в глазах учеников нашей школы за мой счет. Неявка в кафе не сыграла в ее пользу. Уверен, что на этот раз Света в юность со мной пришла бы, если бы только я ее туда пригласил, чтобы ей позавидовали другие девчонки. Она влюблена не в меня, а в зрительские овации. Я знаю, что это такое. Можете мне поверить, сам через такое прошел. Плевала Светлана и на меня, и на Тюлеева, и на Лешу. Я пожал плечами. Мы интересны ей только в качестве восторженных поклонников. В мечтах она уже крутит романы с принцами и со знаменитыми артистами, потому что это престижно. А еще Клубничкина любит быть в центре внимания. Мечтает, чтобы восхищенная ее талантом и внешними данными публика складывала к ее ногам цветы. Желает, чтобы мужчины устраивали ради нее дуэли и закидывали ее признаниями в любви. Но что толку для актрисы от тех признаний, если никто о них не узнает? Я развел руками. Так что же, по-вашему, она сделает с любовным письмом от нашего Леши, спрячет в шкатулку, будет перечитывать его по ночам, или спешным образом его обнародует, чтобы другие девчонки ей позавидовали? Румянец появился и на щеках Алексея. Ставлю на то, что Клубничкина сразу же покажет письмо подружкам, сказал я, а те растрезвонят о Лешином любовном послании на всю школу. К радости Светы Клубничкиной, Лешины искренние чувства польют насмешками и прочей грязью, а Света сорвет очередную порцию оваций и завистливых взглядов. Но это же подло, заявила Надя. Она сжала кулаки, будто приготовилась к драке. Это жизнь, дорогие мои детишечки, сказал я. Вот такая она бывает, когда влюбляешься не в того человека. Ни к чему хорошему такая влюбленность не приводит, точно вам говорю. Так что, поэкспериментируем, или вы останетесь в своих розовых мечтах, где все люди благородные и честные, где Света Клубничкина добрейшая из всех комсомолок планеты. Я посмотрел на Черепанова, тот тяжело вздохнул. Напишем, заявила Иришка. Пусть все узнают, какая Светлана на самом деле подлая. Пусть полюбуются на нее и Леша, и Гена. Выведем Клубничкину на чистую воду. Она поднесла ручку к листу бумаги, обернулась ко мне и сказала. Я готова, Василий, диктуй. Жду твоего решения, произнес я. Посмотрел через Иришкино плечо на красивые ровные строки письма. Улыбнулся и скомандовал. Поставь завтрашнее число. Напиши время. 2:16. Такие письма только по ночам пишут. Иришка выполнила мое распоряжение. А подпись? Спросила она. Без подписи обойдемся. Пусть думает, что это Лешино письмо. Но мы-то знаем, что придумал его я, а записала ты. Поэтому совесть нашего Алексея чиста. Кто в этом усомнится, тот получит строгий выговор с занесением по почкам. Черепанов, следивший за Иришкиной работой, неуверенно улыбнулся. Лукина взглянула на меня, сообщила. Тогда все, готово. Она положила на столешницу авторучку. Это еще не все, сказал я. Нужен дополнительный штрих. Взял в руки написанное Иришкой письмо и несколько раз на него плюнул. Мелкие капли слюны упали на синие буквы. Чернила под ними слегка расплылись. Надя и Алексей от удивления приоткрыли рты. Что ты делаешь? Воскликнула Лукина. Вася, ты с ума сошел? Стул под Иришкой жалобно застонал. «Спокойствие, только спокойствие», — сказал я. «Так надо, для достоверности». Показал Иришке, Наде и Алексею еще не подсохшую страницу и спросил. «Понимаете, что это?» «Нет, это следы от Лешиных слез». Вернулись с работы Иришкины родители. Черепанов и Степанова ушли. Я подошел к окну спальни и выглянул на улицу, где уже почти стемнело. Отметил, что погода сегодня была относительно хорошая. Я все же предпочел бы, чтобы за окном было лето, и шелестело на деревьях листва. Решил, что вечер вторника, 1 февраля, Лучшее время для воплощения в жизнь моего плана по спасению пока безымянной гостьи февральского концерта. Взял в руки список приглашенных на концерт гостей, отыскал взглядом давно уже примеченную строку. Некая гражданка Булкина Фавзия Гареевна проживала всего 10 минутах ходьбы от Иришкиного дома. Я отыскал фамилию Булкина в стопке подписанных вчера Иришкой пригласительных открыток. Вложил ее в тетрадь с портретами физруков. Сунул тетрадь в портфель. Пробормотал: «Вот с вас мы и начнем, товарищ Фавзия Булкина». К вечеру на улице заметно похолодало. Февраль в Кирово-Заводске был самым зимним месяцем, так в один голос твердили Иришка и Черепанов. Эмма нашла для меня в интернете архив погоды по городам СССР. Там значилось, что потепление в Кирово-Заводске случится во второй половине месяца. В один из февральских дней температура воздуха поднимется почти до 3 градусов тепла, это точно не жара. Поэтому весну я пока не ждал, а настраивался на месяц зимы. Радовался, что тут не похолодает до минус 30, как это случится 4 февраля в Москве, об этом мне сообщила Эмма. Сам я такие подробности не вспомнил. Легкий мороз покалывал мне кончик носа и скулы. Небо над головой было темным, безоблачным, усеянным похожими на блестки звездами. Луна походила на лимонную дольку. Она будто лампа маяка замерла впереди, была единственным фонарем на моем пути, пока я сокращал маршрут, шагал по протоптанной на пустыре тропинке. Навигатора у меня с собой не было, он остался в моем еще не построенном в 66-м году доме, в пригороде Берлина. Но я держал в уме озвученный Черепановым маршрут, увидел впереди два зыркавших в темноту многочисленными глазами окнами дома, свернул к тому, что был ближе к проезжей части. Булкина Фавзия Гареевна проживала в трехэтажном деревянном доме. Тот не показался мне капитальным строением, но простоял уже явно не один десяток лет, судя по тому, как выросли окружавшие его деревья. Это меня немного обнадежило, но я все же зашел в подъезд с опаской. Не потому что там было темно, я опасался, чтобы мне на голову не свалилась подгнившая доска или подо мной провалился пол. Половицы под моими ботиками постанывали и потрескивали, но мой вес они уверенно выдержали. Ступени лестницы бурлацким стоном известили жителей дома о моем приближении, а жители этого не самого капитального на вид трехэтажного строения, криками, смехом, плачем и грохотом, сообщили о своем существовании. Квартира Булкиной находилась на втором этаже, где в освещенном одинокой тусклой лампой коридоре клубился табачный дым. Хотя квартирой она называлась весьма условно. Такая же комната в коммуналке, в какой проживала семья Черепанова. Номер квартиры, указанный в предоставленном мне Иришкиным отцом списке, я обнаружил рядом с хлипкой на вид деревянной дверью, приоткрытой. Там же красовались и еще дюжина номеров. Я скрипнул дверными петлями, шагнул через высокий порог, вдохнул все тот же табачный дым, к которому добавился запах гари и кислых щей. Обнаружил за дверью просторный длинный коридор, заставленный шкафами, тумбами, деревянными ящиками и велосипедами. Прошелся до двери квартиры Булкиной, распахнул на груди пальто, чтобы виден был мой комсомольский значок, снял шапку, зажал ее в левой руке вместе с портфелем, решительно постучал, мой стук получился звонким и дерзким. На стук из квартиры комнаты выглянул невысокий курносый мужчина лет 50. Он накинул меня взглядом и спросил: «Чего тебе, парень?» «Здравствуйте», — бодро сказал я. «Я представляю комсомольскую организацию 48-й школы. Булкина Фавзия Гареевна здесь проживает?» Мужчина опустил взгляд, посмотрел на мою шапку и на портфель. Зычно прокричал: «Фая, к тебе пришли». Фавзия Гареевна появилась не из своей квартиры. Она выглянула в коридор из дальней комнатушки. С той стороны сквозняк доносил до меня запашок жареного лука. Невысокая, примерно полутораметрового роста, женщина с круглым лицом и черными волосами. Сперва мне показалось, что Булкиной не больше 35 лет, наверное, из-за ее маленького роста. Но я понял, что ей уже под 50, когда Фавзия Гареевна подошла ближе. Она остановилась в паре шагов от меня, приветливо улыбнулась, вытерла фартук руки. Я рассмотрел сетку морщин на ее лице, седину в ее волосах. «Здравствуйте, вы ко мне?» — поинтересовалась женщина. Говорила она тихим, спокойным голосом. Я тоже улыбнулся и заявил: «Здравствуйте, мне нужна Фавзия Гареевна». Женщина кивнула: «Это я, Фавзия Гареевна, я пришел к вам от имени комитета комсомола 48-й школы. Меня уполномочили передать вам приглашение на праздничный концерт, который скоро пройдет в нашей школе. Концерт посвящен Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота. Я сунул шапку под мышку, вынул из портфеля тетрадь с Лешиными рисунками, достал из нее открытку. Вручил приглашение Булкиной, казенным тоном сказал: «Пожалуйста». Фавзия Гареевна поднесла открытку к своему лицу, пару секунд рассматривала открытку. Радостно улыбнулась. «Какая прелесть», сказала она. Я кивнул и сообщил: «Но это еще не все. Фавзия Гареевна, взгляните, пожалуйста, на этих людей. Вам знаком кто-нибудь из них?» Я открыл Лешину тетрадь и поочередно показал женщине портреты физруков. Булкина взглянула на рисунки с любопытством, сообщила: «Тот, первый, выглядел знакомым. Где-то я его уже видела, но имени его я не помню». Я снова показал женщине изображение Ильи Муромца. Спросил: «Этот?» «Да, но я не знаю его имени, извините». «А почему вы меня спросили об этих людях?» Я пояснил: «В честь грядущего праздника мы проводим шуточный конкурс красоты среди учителей физкультуры нашей школы. Поэтому я и спросил, знакомы ли они вам, для чистоты эксперимента». Фавзия Гареевна усмехнулась. «Хороший конкурс», заявила она, «веселый. Тот, самый первый мужчина, красивее всех». Она смущенно улыбнулась и пояснила: «Наверное, я потому его и запомнила». «Спасибо, Фавзия Гареевна», сказал я, перевернул страницу. На обратной стороне портрета Ильи Федоровича Иванова, Ильи Муромца, поставил карандашом плюс. Глава 9. В среду мы с Иришкой не увидели Черепанова, когда вошли в класс. Хотя обычно в это время Алексей уже сидел за школьной партой. Дежурная натирала влажной тряпкой доску. Парни лениво и сонно флиртовали с девчонками, девицы обсуждали сплетни. При моем появлении жизнь в классе на секунду замерла. На лицах старшеклассников расцвели улыбки. Я ответил на приветствие одноклассников, отыскал взглядом Надю Степанову. Отметил, что староста нашего класса выглядела сейчас печальной, хотя ее глаза все так же ярко блестели. Надя маленькая будто бы нервничала. Она подошла к нам, привстала на цыпочки и шепнула мне на ухо: «Леша, понес письмо». Я кивнул. Иришка сощурила глаза и произнесла: «Вот теперь мы и посмотрим». Черепанов явился за минуту до звонка, хмурый, нервный. Он походу кивнул в ответ на вопросительный взгляд Нади маленькой. Уселся рядом со мной за парту. Вздохнул. Сообщил мне и Иришке. Сделал. Его голос слегка дрогнул. «Молодец», сказал я. «Что ты ей сказал?» Алексей помотал головой. «Ничего», ответил он. «Как ты и велел». Дождался Свету около кабинета. Просто отдал ей письмо и ушел. «Как она отреагировала?» — спросила Иришка. Ее взгляд был буквально пропитан любопытством. «Никак», — буркнул Леша. Он бросил на столешницу учебник и тетрадь. Тяжело вздохнул. Я посмотрел Черепанову в глаза и сказал: «Леша, помни, это не твое письмо. Я не сомневаюсь, что уже сегодня поползут сплетни. Игнорируй их. Что бы ни сказали, не принимай это на свой счет. Я все разрулю, обещаю. Если понадобится, лично разъясню непонятливым личностям политику партии. Есть много вариантов давления на сплетников. Я использую их все, если понадобится, вплоть до словесной дуэли на комсомольском собрании». Алексей нервно дернул головой. «Я понял, понял», сказал он. «Ты ведь это уже говорил». «Успокойся, Леша», попросила Иришка. Черепанов снова кивнул, криво улыбнулся и сообщил: «Пытаюсь, но я все равно нервничаю». Он хмыкнул и добавил: «Наверное, таких беспокойных людей, как я, точно не берут в космонавты». После первого урока мы с учениками 10 А, где училась Клубничкина, не встретились. Черепанов, Иришка и Надя маленькая на перемене всматривались в школьном коридоре в лица всех встречных старшеклассников, словно высматривали среди них предателей и злодеев. Но школьники на моих спутников внимания почти не обращали, они лишь посматривали на меня и приветливо улыбались. Явно видели вчера мою фотографию в газете «Комсомольская правда». Второй урок Черепанов отсидел, как и первый. Ерзал на лавке, будто у него побаливал геморрой. На рассказы учительницы математики он внимания почти не обращал, смотрел то за окно, то на дверь, то на циферблат настенных часов. С его щек не сходил румянец, будто Алексею было душно. По его слегка безумному взгляду я понял, что в мыслях у Черепанова сейчас творился хаос. Леша то открывал тетрадь с рисунками, то заглядывал в учебник, то снова смотрел на дверь. Мучения Черепанова увидел не только я. Сразу после урока математики к нам подошла Надя маленькая. Она с сочувствием взглянула Леше в глаза и сообщила: «Сейчас прогуляюсь к 10 А, разведаю остановку. Мне почудилось, что у Алексея на пару секунд остановилось сердце, но Черепанов все же кивнул и выдавил из себя: «Спасибо, Надя маленькая опоздала на историю, она вошла в класс, когда мы уже завершили ритуал приветствия учителя». Историчку Надина опоздание удивило, она озадаченно хмыкнула и велела, чтобы Степанова заняла свое место. Староста 10-го кивнула, прошла к парте. По пути она отыскала взглядом мое лицо, а затем и лицо Черепанова. Тревога во взгляде Нади маленькой будто бы предвещала начало Третьей мировой войны. Степанова посмотрела мне в глаза, кивнула. Она уселась за свою парту и повернулась лицом к учительнице, не оставила мне и Алексею возможности для расспросов. Ближе к середине урока я получил от нее записку. Там были написаны три слова. Она это сделала. Сидевший слева от меня Алексей при виде этих слов вздрогнул. Сразу же после звонка Степанова метнулась к нашей парте. Черепанов и Иришка встретили ее с нетерпением, будто она несла им газету с результатами розыгрыша лотереи. «Ну, что там?» – спросила Иришка. Черепанов запрокинул голову, взглянул на лицо старосты 10-го. Надя маленькая покачала головой и ответила: «Все плохо». Она показала письмо девчонкам, как и сказал Вася. Лукина ухмыльнулась. Степанова с сочувствием во взгляде посмотрела на Черепанова. «Девочки из 10-го на первом уроке по очереди читали наше письмо», сообщила она. «Света им соврала, что это ты, Леша, его написал. А потом письмо у них отобрал Максим Григорьевич. Я заметил, как Черепанов вцепился руками в край столешницы. Он будто бы испугался, что сейчас начнется землетрясение». Леша повернулся ко мне и спросил: «Что теперь будет? Ты все еще хочешь пригласить Клубничкину в кафе?» — сказал я. Черепанов мотнул головой. «Нет, наверное». Я вздохнул и заявил: «Это уже хорошо. Замечательный результат. Поздравляю всех нас». Иришка хмыкнула. Надя маленькая печально покачала головой. «Письмо у нашего литератора», — едва слышно напомнил Алексей. Он нервно закусил губу. Я фыркнул. Сказал: «И что с того? Так даже лучше. Кролик, Максим Григорьевич уж точно не распустит о тебе никаких слухов. К тому же, предысторию письма он не знает, поэтому твоя фамилия у него в мыслях точно не возникнет». Иришкин почерк он узнал. Лукина махнула рукой и с преувеличенным безразличием заявила: «Да и пусть, что тут такого?» Она повела плечами. Я похлопал Черепанова по плечу, сказал: «Все закончилось, Леша, выдохни». Черепанов через силу улыбнулся. Выдох у него получился прерывистым, нервным. «Следующим уроком у нас литература», — сообщил я. «Это просто прекрасно. Вот там мы и проясним ситуацию для широкой общественности». Урок литературы начался с привычной процедуры. Максим Григорьевич обвел глазами класс, блеснул зубами и звонким мальчишеским голосом произнес: «Здравствуйте, товарищи будущие выпускники». «Здравствуйте, Максим Григорьевич. Присаживайтесь», — разрешил учитель литературы. Он потер ладонь о ладонь, взглянул за окно, снова улыбнулся, поправил очки, заметил мою поднятую вверх руку. «Что случилось, Пеняев?» — спросил учитель. «Уже готов отвечать?» «Похвально, но я еще ни о чем не спросил». Кролик блеснул резцами, класс будто бы с неохотой ответил на его шутку тихими смешками. Я снова помахал рукой. «Слушаю тебя, Пеняев», — сказал Максим Григорьевич. «Что у тебя стряслось?» Я поднялся с лавки и заявил: «Максим Григорьевич, мне сообщили, что у вас сейчас находится мое письмо». «Твое письмо?» — переспросил учитель. Он озадаченно нахмурился, но тут же улыбнулся и сказал: «Ах, письмо». Максим Григорьевич сунул руку в карман пиджака и достал оттуда сложенный в четверо тетрадный лист. Показал его мне и поинтересовался: «Вот это?» Я дернул плечами и ответил: «Не вижу с такого расстояния. Мое письмо начинается со слов: „Дорогая Светочка“». Сидевшие за партами школьники с удивлением взглянули в мою сторону. Кролик хмыкнул, чуть склонил на бок голову. Его глаза за толстыми линзами очков весело блеснули. «Действительно», — сказал Максим Григорьевич, — «так и начинается. Дорогая Светочка». «Пеняев, ты позволишь мне уточнить, о какой Светочке идет речь? Вижу, что не только меня волнует этот вопрос». Он указал рукой на моих одноклассников. «Разумеется, Максим Григорьевич», — ответил я. «Это письмо сегодня по моей просьбе передали Светлане Клубничкиной из 10 класса. Леша Черепанов передал, как настоящий и верный товарищ». Ученики 10 возбужденно зашептались. Учитель поднял письмо на уровень лица и заявил: «Но ведь написано оно не тобой, Пеняев. Этот почерк я узнал. Вижу его не первый год. Максим Григорьевич, это я написала, с места сообщила Иришка. «Это написала моя сестра по моей просьбе», — уточнил я. «Почерк у нее получше моего, да и пишет она быстрее». Максим Григорьевич хмыкнул. «Лучше твоего», — сказал он. «С этим я согласен. Я намеревался переговорить с Ириной после урока». Учитель посмотрел мне в глаза. «Твое письмо, Пеняев, едва не сорвало урок у 10 класса». Он потряс письмом, будто бы угрожающе. «Это неправда, Максим Григорьевич», — сказал я. «Письмо не сорвало бы урок, ведь оно же просто письмо. Мы написали его вне школы. Адресату вручили на перемене. Никакого нарушения школьной дисциплины с нашей стороны не случилось». Я развел руками. Кролик вновь показал зубы и заявил. «Формально ты прав, Пеняев. Формально». Он взглянул на лист бумаги в своей руке и заявил. «Признаюсь, Пеняев, не ожидал от тебя такого воровства. Уверен, что Александр Сергеевич Пушкин твой поступок бы не одобрил. Он вызвал бы тебя на дуэль. Сейчас бы ты уже стоял не здесь, а около барьера». «Из-за Клубничкиной?» – спросила Надя Большая, комсорг класса. Максим Григорьевич прервал свою речь, удивленно вскинул брови и переспросил. «Что?» – тут же сказал. «Нет. Причем здесь Клубничкина?» Он пожал плечами и добавил. «Хотя Александр Сергеевич любил стреляться из-за женщин. Было у него такое увлечение». Максим Григорьевич взглянул на меня. «Пеняев, ты бы пошел на дуэль с Пушкиным?» – спросил он. «На пистолетах. С 20 шагов. Не пошел бы, Максим Григорьевич». «Почему?» «Не вижу достойного повода». «Серьезно?» – удивился учитель литературы. «А чем не повод вот это?» Он показал сперва мне, а потом и всему классу письмо. Мне показалось, что еще ни разу в моем присутствии ученики 10 класса не слушали учителя литературы с таким интересом. «Призабавнейшее сочинение», — сказал Максим Григорьевич. «У меня руки чесались озвучить его коллегам в учительской, но я не поддался соблазну. Решил, что сперва получу разрешение на публичное чтение у его автора, точнее, у соавтора». Учитель блеснул зубами. «Раз уж ты, Пеняев, сам упомянул о письме, поэтому спрошу разрешение у тебя сейчас». Максим Григорьевич взглянул сперва на Иришку, а затем на меня. Я пожал плечами, сказал, читайте на здоровье, кому хотите, нам не жалко, только уточните, что это письмо написал я. Обязательно уточню, Пеняев, не сомневайся, страна должна знать своих героев. Кролик улыбнулся, у меня за спиной прозвучали смешки. А что в этом письме, Максим Григорьевич? Спросила Надя Веретенникова. «Нам тоже интересно». Учитель тряхнул письмом и поинтересовался. «Пеняев, не возражаешь, если я порадую твоим творчеством товарищей будущих выпускников?» Я развел руками. Максим Григорьевич кивнул, развернул тетрадный лист, обвел взглядом притихший класс. «Дорогая Светочка», — прочел он. «Дорогая Светочка, я предчувствую, ты расстроишься, когда я открою тебе свою тайну. Вспомнишь обо мне с презрением, задумаешься над тем, с какой целью я написал тебе это письмо. Возможно, посмеешься надо мной. Я сдерживал вспыхнувшие в моей душе чувства с нашей самой первой встречи. Еще тогда я рассмотрел твою красоту и твою нежную натуру, но постеснялся сразу с тобой поговорить. Потерял много времени. Я понял, что между нами много препятствий. Я стал жертвой несчастной судьбы, оторвал сердце от всего, что мне было дорого, и, будучи одиноким, думал, что свобода и покой заменит счастье. Как же я ошибался, как же я теперь наказан. Теперь я понял, что находиться рядом с тобой, видеть тебя каждую минуту, это истинное счастье. Сейчас у меня такого счастья нет. Я тенью следую за тобой, любуюсь твоей улыбкой, твоими глазами, слушаю твой голос. Проходит день за днем, жизнь стремительно проносится мимо, а мы все еще не вместе. Я знаю, что срок моей жизни ограничен, но трачу его на бесполезные занятия. Вместо того, чтобы быть рядом с тобой, я опасаюсь, что в моем признании ты увидишь хитрость и презрение. Представляю, как ты возмутишься. Но если бы ты только знала, как я измучен жаждой любви, как я устал притворяться счастливым. Но разве возможно счастье, если ты не рядом со мной? Я часто смотрю на тебя и представляю, как сжимаю тебя в своих объятиях, как признаюсь тебе в любви, многословно, в красивых выражениях, но вместо признаний я лишь дарю тебе холодные улыбки, притворяюсь спокойным, веду с тобой беседы, хотя при этом желаю застонать от боли и от разрывающего мне душу нестерпимого горя. Нет, такое не может больше продолжаться. Я теперь не буду противиться своим чувствам. Сил на это у меня попросту не осталось. Я решил, будь что будет, теперь я в твоей власти. жду твоего решения, жду твоего решения», – прочел Максим Григорьевич. Он опустил руку с письмом, посмотрел на притихших школьников. «Письмо без подписи», – сообщил он. По классу прокатились девичьи вздохи. Учитель взглянул на меня, хмыкнул и добавил: «Я рад, Пеняев, что ты хоть подпись свою под этим сочинением не поставил. Пощадил мои нервы. Большое тебе спасибо от поклонника русской классики». Максим Григорьевич взмахнул рукой, изобразил реверанс. Он снова потряс рукой и спросил: «Пеняев, ты объяснишь мне, что это?» «Предполагалось, что это признание в любви, Максим Григорьевич», — сказал я. «Ну, так признался бы своими словами. Что тебе помешало? Описал бы свои чувства. Сложно описать то, чего нет, Максим Григорьевич. Поэтому ты позаимствовал признание у Пушкина. Пушкин в таких делах превосходно разбирался», — сказал я. «Неплохо ведь получилось. Вы так не считаете?» Максим Григорьевич хмыкнул. «Да, получилось призабавно», — согласился он. «Но зачем ты писал о том, чего нет? Какой в этом смысл?» Учитель развел руками. «В качестве эксперимента», — сказал я. Максим Григорьевич поправил дужку очков. «Ну-ка, ну-ка», — произнес он, — «просвети нас о сути твоего эксперимента. Не сомневаюсь, товарищам будущим выпускникам тоже интересно узнать о нем подробнее, как и мне». Я улыбнулся, дернул плечом. «Вчера случилось некое событие», — начал я. «Клубничкина приходила», — уточнила Надя Большая. В классе, будто шум ветра, прозвучали шепотки, после которого друзья обвинили меня в черствости и бесчувственности, продолжил я. «Вот я и показал им, чего стоят все эти сценические игры в высокие чувства по системе Станиславского. Написал вот это письмо, точнее, продиктовал его. Моя сестра и Леша Черепанов по причине своей доверчивости и вере в людей полагали, что Света Клубничкина оценит мое признание. Я указал на письмо. Ученики 10-го синхронно повернули лица в сторону тетрадного листа, который все еще держал в руке Максим Григорьевич. Я с ними поспорил. Заявил, что все эти томные взгляды и жалобные слова известная особа использовала лишь потому, что привлекала к себе внимание публики. Я предсказал, что и это мое письмо она использует с той же целью, чтобы пробудить зависть у сверстниц. Я поспорил с друзьями, что часа не пройдет, как мое любовное послание пойдет гулять в школе по рукам. «Сколько прошло времени?» – спросил Максим Григорьевич. Леша Черепанов передал Светлане Клубничкиной письмо сегодня, перед началом первого урока. Я изобразил задумчивость. «Первым уроком у них была литература», – сказал учитель. «Я заметил гулявшие по рядам письмо в первой половине урока. Я сообщил. Получается, час не прошел». «Действительно», – согласился Максим Григорьевич. «Не прошел». Он ухмыльнулся, поправил очки, тихо добавил: «Женщины они такие». Максим Григорьевич загадочно улыбнулся, но он тут же покачал головой, взглянул на меня и спросил: «Пеняев, так я покажу в учительской твое письмо? Уж очень мне понравился твой пересказ классика. Коллеги оценят». Учитель вновь продемонстрировал 10-му классу белые зубы. «Покажите, Максим Григорьевич», согласился я. «Только уточните, что я его сочинил ради шутки». «Разумеется, Пеняев, скажу. Присаживайся». Максим Григорьевич повел рукой сверху вниз. Я уселся за парту. Заметил, как Черепанов смахнул со своего виска каплю пота. Видел, как хмурили брови и перешептывались мои одноклассницы. Максим Григорьевич сунул письмо в карман и обратился к классу. «Подскажите, товарищи будущие выпускники, какое стихотворение Александра Сергеевича Пушкина пересказал в прозе Пеняев?» Вверх взлетела лишь одна рука, ее подняла комсорг 10-го класса. «Слушаю тебя, Веретенникова», — сказал учитель литературы. Комсорг резко вскочила с лавки, вытянулась по стойке смирно. «Предвижу все. Вас оскорбит печальной тайной объяснение», — процитировала Надя Большая. «Какое горькое презрение ваш гордый взгляд изобразит». Она улыбнулась и заявила: «Это письмо Евгения Онегина к Татьяне Лариной из романа «Евгений Онегин». «Молодец, Веретенникова», — сказал Максим Григорьевич. «Пятерку ты заслужила, хоть тебя я чему-то научил». Он улыбнулся, сверкнул большими резцами и сообщил: «Спасибо, Наде, за правильный ответ, а мы продолжим урок. Сегодня мы с вами поговорим не о Пушкине, о творчестве советского писателя, поэта, прозаика, драматурга, журналиста, общественного деятеля и публициста Максима Горького». Глава 10. После уроков одноклассники вновь поинтересовались у меня, пойду ли я к пианино в актовый зал. Теперь делегацию учеников 10 класса возглавляла не староста, а комсорг. Надя маленькая в это время стояла рядом с Черепановым, скромно опустив глаза. Приключения Джона Гордона в «Звездных королевствах будущего» сейчас волновали ее больше, чем мое пение. Я ответил школьникам, что концерта сегодня не будет. Пояснил, что вечером займусь возложенным на меня комсомольским поручением. Пообещал, что устрою для одноклассников небольшой концерт в ближайшие дни, когда в актовом зале не будет этой «клубничкиной», добавила Иришка. О клубничкиной Лукина снова заговорила, едва мы только отошли от школы. Иришка подняла на меня глаза и спросила: «Вася, как мы поступим с этой гадиной?» «С какой еще гадиной?» – уточнил я. «С клубничкиной, конечно», – сказала Лукина. «Мы же не спустим ей это с рук». Надя Степанова, шагавшая рядом с хмурым Черепановым, едва заметно кивнула. Она будто бы поддержала вопрос моей двоюродной сестры. «Иришка, что ты подразумеваешь под словом «это»?» – спросил я. «Ее выходку с письмом, конечно же», – заявила Лукина. «Она ведь подумала, что письмо написал Леша, как ты предположил». Светка растрезвонила о письме на всю школу. «Не только она, конечно, но ведь она нарочно показала письмо девчонкам». Иришка скривила губы и произнесла, передразнивая Клубничкину: «Смотрите, как красиво мне признался в любви мальчик из 10-го П». Она фыркнула. «Это Светкины слова», — сообщила Лукина. «Мне их подружка из 10-го пересказала. Она сама их слышала на перемене. У Клубничкиной спросили имя этого мальчика. Она назвала нашего Лешу. Мне показалось, что Черепанов споткнулся. Я увидел, как Алексей дернулся, но Надя придержала его за локоть. Я считаю, что поведение Светланы Клубничкиной должны обсудить на собрании комсомольской ячейки 10 класса», — заявила Степанова, — «а затем и на школьном комсомольском собрании. Клубничкина повела себя не по-товарищески в отношении нашего Алексея. Мы обязаны осудить ее поведение и вынести Клубничкиной коллективное порицание. Из комсомола ее исключить», — потребовала Лукина. «И из школы». Она махнула рукой, будто ребром ладони разрубила невидимую Клубничкину на две части. «Поддерживаю», — сказала Степанова. Она стрельнула взглядом в лицо Алексея. Черепанов вздохнул, меховая шапка скользнула по его лбу и задержалась на нахмуренных бровях. «Расстрелять», — добавил я. «Нет, предлагаю четвертовать Клубничкину в школьном спортзале. Завтра перед началом уроков, после вынесения приговора школьным трибуналом». Иришка, Надя и Алексей одновременно посмотрели мне в глаза. Я усмехнулся и добавил: «Собрание мы устроить можем, но будет ли от него толк, что мы предъявим Клубничкиной? Пренебрежительное отношение к чувствам Леши Черепанова, так Света заявит, что сразу раскусила нашу шутку. Скажет, что узнала пересказ отрывка из Евгения Онегина. Объяснит на собрании, что пришла в восторг от нашей затеи, потому и показала письмо подругам». Я развел руками, взмахнул портфелем. «Клубничкина сыграет перед вами очередной спектакль, исполнит роль честной комсомолки, строго по системе Станиславского. Вы сами поверите в то, что Света – обиженная невинность, еще и пожалеете ее, проклянете себя и меня за глупую выходку с письмом. Весь наш дружный квартет схлопочет выговор по комсомольской линии. Вот чем закончится ваше собрание». Я кивнул на Черепанова, сказал: «Леша пригласит Клубничкину в кафе, чтобы загладить свою вину, в которую он поверит после Светиного выступления. Как тогда, когда Клубничкина явилась к нам в класс. Почти уверен, что Света явится к Леше на встречу в юность, чтобы все увидели. Она не обманула, Черепанов действительно в нее влюблен. Как она это продемонстрирует, я не знаю. Тут возможны варианты». Иришка невесело усмехнулась. «Вася, ты говоришь так, словно знаешь будущее», — сказала она. «Я говорю так, потому что сталкивался с похожими на Свету девицами». «В Москве?» — спросила Надя. «И в Москве тоже. Но важно не это. Важно то, что даже я много раз попадался на подобные уловки хитрых, но талантливых девиц. Всегда это заканчивалось печально. Чаще всего, для меня». Иришка недоверчиво улыбнулась. «Для тебя?» — переспросила она. На меховых ворсинках ее шапки блеснули снежинки. «Есть три типа людей», — сказал я. «Первые учатся на чужих ошибках, вторые учатся на своих, а третьи вообще не учатся». Я посмотрел на Черепанова, тот опустил глаза. «Мужчины бывают только двух видов. Я из тех мужчин, которые помнят только о собственных шишках. Этих шишек я набил предостаточно. Они напоминают о себе, когда я вижу похожих на Клубничкину девиц. Но большинство мужчин в отношениях с женщинами не учатся вообще, они раз за разом наступают на одни и те же грабли. Ни к чему хорошему это их не приводит. Надя Степанова кивнула, потерла варежкой кончик носа. Леша сдвинул на затылок шапку. «Так что мы сделаем?» – спросила Иришка. «С чем?» – поинтересовался я. «С Клубничкиной, конечно», – ответила Лукина. Она дернула меня за руку и спросила, «Мы же не спустим ей с рук все это?» Иришка всплеснула руками, внутри ее портфеля раздалось громыхание собранных в пенале авторучек и карандашей. «Лично мне от Клубничкиной ничего не нужно», — сообщил я. «Моей целью было показать вам ее во всей красе, чтобы вы не упрекали меня в черствости и бесчувственности». Леша увидел, что случится, если он вдруг доверит Светлане свои чувства и мечтания. Надеюсь, случай с моим письмом заставил его задуматься. Мои цели достигнуты. Расстреливать Клубничкину я не планировал. Это понятно, сказала Иришка, но, без всяких но, прервал я. Игры в преступления и наказания меня не интересуют. Цените свое время, товарищи комсомольцы. Не тратьте их на ненужные занятия. Что нам даст война с Клубничкиной? Мы только напрасно растратим на нее время. Авантюрой с письмом я предостерег друга от опасности. Учтет он это предостережение или нет, это другое дело. Леша, ты же теперь не позовешь эту дуру Клубничкину в кафе? Спросила Иришка. Нет, буркнул Черепанов. Уверенности в его голосе я не услышал. Заметил, что Лукина и Степанова улыбнулись. Вот и молодец, сказала Иришка. Пусть она туда со своим Станиславским идет. Правильно Вася говорит, ну ее эту дурочку. Летом Клубничкина укатит в свою Москву, мы о ней больше и не вспомним. Леша, всегда четко представляя свою цель, сказал я, прежде чем приступишь к новому делу. Только тогда ты поймешь, когда цель достигнута, и пора остановиться. Не бросишься вдогонку за чужими целями. Чтение романа «Звездные короли» я сегодня не завершил. К огорчению комсомольцев ограничился пересказом 5 глав. Еще в школе Черепанов и Степанова вручили мне подписанные открытки. Дома я сложил открытки для мужчин в одну стопку, но не передал их Иришкиному отцу. Решил, что сделаю это позже. Вечером я снова прогулялся к приглашенной на февральский школьный концерт работнице тракторного завода. Она жила на улице Ленина, найти ее дом не составило труда. Я снова представился посыльным от школьного комитета комсомола. Показал женщине и нарисованные Черепановым портреты физруков. Женщина указала пальцем на черно-белое лицо Ильи Муромца. «Это знаю», — сказала она. «Это муж поварихи из нашей заводской столовой. Не помню, как его зовут. Илья Муромец сегодня получил в свой актив очередной плюс. В четверг за завтраком Иришка у меня спросила. Ну, она приземлилась. Кто?» — сказал я. «Станция Луна-9». Иришка пристально посмотрела мне в глаза. Я усмехнулся и ответил. «Сигнал с Луны до меня пока не дошел, а когда дойдет?» «Иришка, ты шутишь?» – спросил я. «Решила, что советское правительство и ЦК КПСС присылают мне ночью по секретному каналу связи отчеты о проделанной за день работе. Или подумала, мне из Центра управления полетами телеграмму прислали? Правду нужно читать, сестренка, но не сегодняшний номер. По моим прикидкам, о прилунении станции Луна-9 сообщат в газете завтра. Эмма, назови мне время прилунения советской станции Луна-9 в 1966 году. Господин Шульц, автоматическая станция Луна-9 совершила посадку на поверхности Луны в 21 час 45 минут и 30 секунд по московскому времени. Спасибо, Эмма. Я зевнул и сообщил двоюродной сестре. Ну, может, сегодня вечером о прилунении станции по радио объявит. Если все пройдет хорошо, как тогда, в 61-м, когда в космос летал Гагарин, прилунилась, встретили меня в школе вопросом Черепанов и Лукина. Сегодня 3 февраля, я устало покачал головой. Алексею и Наде ответила за меня Иришка. Нет пока, еще летит. Результаты сообщат только завтра, в правде. Или сегодня вечером по радио скажут. Я сегодня после школы домой пойду, заявил Черепанов. Радио буду слушать. Надя кивнула. Я тоже, сказала она. Третьим уроком у нас сегодня был немецкий язык. Я смотрел, как Черепанов рисовал в тетради советскую автоматическую станцию Луна-9, так, как он ее себе представлял, на гусеницах, с локаторами и с длинными щупальцами-манипуляторами. Слушал, как учительница рассказывала десятиклассникам о жизни их сверстников в ГДР. Сравнивал то, о чем говорила Лидия Николаевна, со своими собственными воспоминаниями о жизни в Германии. Мысленно я поправлял допущенные учительницей в речи ошибки, немногочисленные, но хорошо мне заметные. Заметил, что в классе почти минуту установилась тишина. Я поднял глаза и увидел. Наша классная руководительница смотрела в окно, словно вдруг задумалась и позабыла об уроке. Я в очередной раз взглянул на серые круги вокруг глаз Лидии Николаевны. Такие были у меня на лице во времена частого недосыпания. Надя маленькая вслух окликнула учительницу. Я увидел, как учительница вздрогнула, растерянно оглядела классную комнату и виновато улыбнулась. Лидия Николаевна поинтересовалась у Степановой, на каком моменте приостановила свой рассказ. А я на перемене поинтересовался у Иришки информацией о жизни нашей классной руководительницы. Узнал, что Лидия Николаевна Некрасова вдова. Лукина мне по секрету сообщила, что маленький сын и муж Лидии Николаевны погибли в 41-м году, в июне, в первые дни Великой Отечественной войны. На вопрос о нынешней личной жизни Некрасова Иришка мне ничего конкретного не ответила. Она пожала плечами и сообщила, что не интересовалась личной жизнью классухи. Не слышала Иришки и о том, чтобы в школе шушукались о болезни Лидии Николаевны. «А что, разве она заболела?» – спросила Лукина. Я развел руками. «Понятия не имею». Потому и спросил. Но вид у нашей классухи неважный. Иришка задумалась, будто порылась в памяти. Кивнула. «Да», — сказала она, — «в последнее время Лидия Николаевна плохо выглядит. Может, она устала, или не выспалась». После урока я неторопливо собирал свои вещи в портфель, слушал рассуждения Черепанова о перспективах полетов на Луну и посматривал на учительницу. Некрасова сидела за столом, худая, бледная, наряженная в серое платье. Она смотрела в окно, где ветер то и дело сбрасывал с крыши порции ледяных крошек, не шевелилась, словно уснула с открытыми глазами. Я отметил, что Лидия Николаевна не казалась сейчас ни грустной, ни испуганной, ни расстроенной. На ее лице застыла маска усталого спокойствия и безразличия ко всему. Я застегнул портфель, пошел к выходу, но около первой парты свернул не к двери, а к учительскому столу. Иришка, Черепанов и Надя маленькая замерли. Я махнул им рукой и сказал, чтобы они ждали меня около гардероба. Подошел к Лидии Николаевне, выждал, пока выйдут из кабинета мои одноклассники. Учительница все еще смотрела в окно, изображала восковую фигуру. Я остановился рядом с классной руководительницей, беззастенчиво ее оглядел. Заметил отверстие от серьги в левом ухе, правое ухо не увидел, обручальное кольцо на безымянном пальце левой руки. Увидел черно-желтые пятна кровоподтеков на запястьях учительницы. Кашлянул. Лидия Николаевна вздрогнула, повернула в мою сторону лицо. Мне показалось, что она на мгновение растерялась и едва ли не испугалась. Но классная руководительница узнала меня, и будто бы расслабилась. Она спросила, что ты хотел, Вася? Лидия Николаевна, у вас все в порядке? Спросил я. Вы сегодня выглядите уставшей. Я действительно устала, Вася, ответила Некрасова, и не выспалась. Что, я так плохо выгляжу? Неважно выглядите, признал я. Лидия Николаевна, вам помощь не нужна? Учительница улыбнулась, невесело, покачала головой. У меня все хорошо, Вася, заверила она. Не беспокойся, в воскресенье отосплюсь за всю неделю. В четверг я посетил еще два адреса, указанных в списке приглашенных на школьный концерт работников Кировозаводского тракторного завода. Первая из опрошенных мною сегодня женщина познала только Илью Федоровича Иванова. Она тоже сообщила мне о том, что жена нашего Ильи Муромца трудится в заводской столовой, и тоже признала Иванова самым симпатичным физруком 48-й школы. Вторая посещенная мною сегодня работница завода не узнала ни одного из мужчин на Лешиных рисунках. С ее подачи я поставил на листе с портретом Ильи Муромца 4+. По третьему на сегодняшний день адресу я не пошел, хотя изначально запланировал такой поход и даже почти добрел до дома, указанного в списке Иришкиного отца, но сменил свое решение, потому что встретил по пути к нему компанию молодых мужчин и женщин. Они шумно переговаривались, вели себя явно неадекватно. Агрессию с их стороны я не почувствовал. Ветер донес до меня с их стороны запах табачного дыма и душок свежевыпитого алкоголя. Один из мужчин, высокий, с непокрытой головой, заметил меня, остановился. Он посмотрел мне в лицо, широко расставил руки и ринулся мне навстречу. «Парень!» – закричал он. «Ты уже слышал, мы приземлились на Луну. Сегодня вечером. Мы первые. Представляешь, первые!» Перед сном Иришка снова явилась в мою часть комнаты. Она улеглась рядом со мной на кровати и спросила, когда наши космонавты высадятся на Луне. Я ответил, что подобной информацией не располагаю. Сказал, что уже почти месяц нахожусь в Кировозаводске, свежие московские сплетни до меня не доходили, а послания от правительства страны задерживались. Иришка вздохнула. «Жаль», — сказала она, — «думала, что ты мне расскажешь про космонавтов. Папа считает, что первыми на Луну полетят Гагарин и Леонов. Он говорил, что теперь с полетами на Луну проблем не будет. Раз приземлилась Луна-9, значит, приземлится и корабль с человеком. Папа сказал, что человеку приземлиться даже проще, потому что автоматика часто ломается». Иришка хитро сощурилась и спросила: «Вася, а ты хочешь погулять по Луне? Я имею в виду, пешком, в скафандре». Она указала рукой на висевший над письменным столом рисунок Черепанова, с которого улыбалось мое нарисованное карандашом лицо, спрятанное под прозрачный шлем. Я пожал плечами, сказал: «Хотел бы, скоро погуляешь», — пообещала Иришка. Папа сегодня говорил маме, что уже лет через 10 Советский Союз построит на поверхности Луны настоящий город. Мы с тобой к тому времени как раз закончим учебу в университете и наберемся опыта. Поэтому именно нас, молодых, сильных и здоровых, отправит работать на Луне». Лукина нахмурила брови. «Я вот теперь думаю», — призналась она, — «может, мне на геолога отучиться? Вася, как ты считаешь, ведь геологи первыми на Луну полетят, вслед за космонавтами». Черепанов в пятницу первый раздобыл газету. Он вбежал в класс, размахивая свежим номером «Правды». В классе тут же воцарилась тишина. Все ученики 10-го в класса, включая меня, выжидающе взглянули на Алексея. Черепанов остановился рядом с учительским столом, втянул живот, приосанился. Мне показалось, что Леша вдруг стал на пару сантиметров выше. Алексей прочел: «Советская станция «Луна-9» на Луне. Новое выдающееся достижение советской науки и техники». 3 февраля 1966 года в 21 час 45 минут 30 секунд по московскому времени автоматическая станция «Луна-9», запущенная 31 января, совершила мягкую посадку на поверхность Луны в районе океана Бурь, западнее кратеров Рейнер и Марии. Радиосвязь со станцией, находящейся на поверхности Луны, устойчивая. Передача ведется на частоте 183,538 МГц. Бортовая аппаратура станции работает нормально. Следующий сеанс радиосвязи будет происходить с 0 часов до 0 часов 15 минут московского времени 4 февраля. Черепанов опустил газету, посмотрел на наши лица. «Мы первые удачно приземлились на Луну», — объявил он. «Ура, товарищи!» И тут же закричал: «Ура! От нашего дружного ура!» В классной комнате задрожали на окнах стекла. Глава 11. В честь удачного прилунения советской автоматической станции на уроке математики нам задали самостоятельную работу. Логики в этом поступке я не уловил, но никого из моих одноклассников он не удивил. Очень улыбчивая сегодня молодая математичка, Вероника Сергеевна, собственноручно записала мелом на доске задание. Я немного полюбовался на ее стройную фигуру, вздохнул. Затем нудным тоном университетского лектора продиктовал примеры и задачи Эмме. Услышал привычное начало ответа: «Господин Шульц», и будто принтер зафиксировал на бумаге выданные моей виртуальной помощницей решения и ответы.